Глава 17. В воздухе, казалось, витал ядреный запах серы, выражаясь языком теологической литературы. Евангелие от Иоанна, Откровение 21:8. Если же говорить проще, попахивало скандалом, и не одним. Поезд на Москву был ночным. Плацкартный вагон мелко дребезжал на поворотах. Забытый на столе чей-то стакан в подстаканнике звонко подпрыгивал в такт, а у меня на душе было тревожно. С одной стороны, все мое естество жаждало чего-то нового. Мне уже стало скучно и тесно в нашем городке. А с другой стороны, там ведь уже все обжито, привычно и стабильно. А что ждет меня в столице? Смогу ли я там устроиться? Причем устроиться так, чтобы перевести семью и создать им условия с комфортом. На дворе шел октябрь 1981 года. До начала лихих 90-х оставался всего какой-то десяток лет, и пора бы уже начинать думать, как правильно определиться с будущим. Мысли мои метались между вариантами переезда за границу или обустройства здесь, в СССР, но так, чтобы не стать нищими, когда наши мудрые вожди окончательно развалят такую страну. Поезд загудел и чихнул, подъезжая к какой-то станции. Заспанная проводница торопливо побежала закрывать туалеты. Несколько пассажиров, толстая тетка с двумя увесистыми баулами и три мужика с чемоданами и сумками, начали, громко переговариваясь, шумно пробираться в тамбур сквозь спящий вагон, немало не заботясь, что перебудет пассажиров. Вагон дернулся так, что я чуть не слетела со второй полки и остановился. Захлопали двери, с улицы донеслись объявления о прибытии. В окно заслепило ночным прожектором. Весь этот ночной бедлам сбил меня с размышлений, и я переключилась на другое. Будяк или Леонид? После того памятного вечера симпатии обоих ко мне проявились столь явно, что нужно уже было что-то решать. Держать двух взрослых мужчин во френд-зоне было некрасиво. Особенно, конечно, удивил Леонид. То, что он положил на меня глаз, стало ясно еще при первой встрече. Но то, что он начнет так активно соперничать с Будяком, здорово напрягало. Нет, я не ханжа и не синий чулок. Я здоровая молодая женщина со своими потребностями и... Да, замуж мне давно пора. Быть монашкой второй год подряд глупо и неуместно. Но что-то меня останавливало, сама не пойму. Я задумалась. Еще в той моей прошлой жизни мы с Жоркой были любовниками. Это произошло как-то внезапно и само по себе. Помню, была зима, снег. У нас состоялся трехдневный корпоративный выезд в один из престижных загородных пансионатов, где имелись свои горнолыжные трассы и конюшня. Наш шеф считал, что неформальное общение на природе, спорт сближают сотрудников и повышают корпоративный дух. Слава богу, что такие выезды он проводил всего раз или два в году. Я тогда очень не хотела ехать, но как начальник департамента по управлению персоналом, именно я была обязана там быть. Пансионат был элитарный, закрытый, для узкого круга лиц, но при этом довольно большой, и кроме нас там еще отдыхало несколько компаний. В том числе проходил какой-то выездной семинар ученых только для своих. Потом я уже узнала, что они распиливали какой-то европейский грант. И вот сидим мы такие в ресторане, ужинаем. Я встаю и выхожу в другой зал, чтобы проверить, все ли готово для выезда на утренний пикник на природу. Да, сама знаю, что дебилизм устраивать такое зимой, но нашего шефа разве переубедишь? Уперся и все. И в дверях сталкиваюсь с Жоркой, который возвращался откуда-то. Хватило одного взгляда. Сердце мое взметнулось куда-то аж в горло, и там мелко-мелко задрожало, забухало. Руки и ноги онемели, а внизу живота запылал огонь. У Жорки, очевидно, было все то же самое. Ни слова не говоря, он взял меня за руки и пристально посмотрел в глаза. «Георгий», — хрипло сказал он. «Ирина», — словно чужими губами прошептала я. А потом мы сидели за отдельным столиком и говорили, говорили. Когда заиграла музыка, он пригласил меня на танец. Наши руки сплелись, мы были так близко друг от друга, что я слышала, как стучит его сердце. В общем, танец тот мы так и не дотанцевали. Мы сбежали и заперлись в номере. И не выходили оттуда двое суток. Только минеральную воду заказывали по телефону и иногда что-то перекусить, не помню. Ни зимы, ни горнолыжной трассы, ни коняшек, ни элитной бани с бассейном я так и не увидела. Да мне и не до того уже было. Шеф, конечно, потом сильно ругался. Ну а что я могла сделать? Я ведь себя не контролировала вообще. Когда пришло время вернуться домой, я стала словно зомби. Не могла найти себе места, не могла ни есть, ни сосредоточиться ни на чем. Все думала о нем, вспоминала. А потом, буквально через день, он позвонил мне, и все. Мы стали встречаться, и встречались несколько лет подряд, до моего попадания сюда. Поэтому я знаю, что такое страсть, любовь. А ни с Будяком, ни с Леонидом у меня такого огня нет. Да, мне приятны и волнительны их ухаживания, взгляды, намеки. Но если того же Будяка долго нет, так я о нем и не думаю. А как Леонид уехал, так я о нем вспомнила раза два, и то потому, что собирала документы, которые он сказал собрать. И вот что мне делать? А ведь решать что-то было нужно. Я долго еще думала, ворочалась на жестком матрасе с выпирающими комочками ваты, пока незаметно для самой себя не уснула, так ничего и не придумав. В Москве была суета. Я не буду описывать, как я воевала с суровой дамой в главке, как оформляла и переоформляла документы, прямо горы документов. Постоянно чего-то не хватало. То было оформлено не так, как хотелось этой даме. Наконец, преодолев небольшую часть бюрократических барьеров, я получила немного времени, целый день, который могла использовать для себя. И первое, что я сделала, я поехала в Серпухов. Да, я очень хотела увидеть Лидочкиного отца. Автобус медленно ехал, останавливаясь у каждого столба. Пассажиры то выходили, то заходили, и мне казалось, что эта дорога никогда не закончится. За дни, проведенные в Москве, я тысячу раз пожалела, что у меня нет здесь своей машины. Добираться туда-сюда бесконечное количество раз отнимало уйму времени и сил. Когда окончательно начну устраиваться, нужно будет перегнать мой автомобиль сюда, иначе я сойду тут с ума. Город Серпухов в эти времена представлял собой смесь облезлых старинных храмов, церквушек и ажурных домиков, которые не развалили во время революции и после, вперемешку с новыми кварталами однотипных сталинских и хрущевских построек. Он утопал в зелени и был довольно уютным. Эдуард Борисович Беляев действительно проживал здесь. Поплутав немного, не без труда, постоянно переспрашивая правильную дорогу у местных жителей, я таки нашла его дом. Спасибо дорогой Белле Владимировне, которая пробила по своим связям мне его адрес. Нужно будет по приезду обязательно отнести ей коробку конфет и шампанское. Поднялась на третий этаж и позвонила в обитую строгим темно-синим дерматином дверь. Раздалась трель звонка. Дверь распахнулась, и на пороге появился совсем не старый еще представительный мужчина в пенсне и махровом халате, из кармана которого торчала газета. При виде меня он вытаращился, снял пенсне, потер глаза, надел его обратно и еще раз внимательно посмотрел на меня. — Здравствуйте! — немного удивленно сказал он. — Вы, собственно, кто и к кому? — Добрый день! «Вы Эдуард Борисович Беляев?» — спросила я, неожиданно смутившись. «Да», — ответил он, пристально рассматривая меня. «Чем обязан? И кто вы?» «Скажите, Эдуард Борисович, а в 49-м и 50-м годах Вы работали парторгом и проживали в деревне Красный Маяк? — Да. — совсем уж удивленно протянул он и еще раз внимательно посмотрел на меня. — А что? — А Александру Скобелеву вы знаете? — Знаю. — смутившись, кивнул он и торопливо добавил. — А что с ней? — Я Лидия, ее дочь, — сказала я и тихо добавила. — И ваша. Мы сидели на кухне и пили коньяк, и ели бутерброды с дефицитными шпротами. Лидочкин отец оказался довольно-таки состоятельным человеком. И обстановка в квартире, и продуктовый набор — все свидетельствовало о том, что живет он отнюдь не бедно. Нужно отдать ему должное, при такой неожиданной новости он не упал в обморок, не затопал ногами в истерике. Нет, довольно-таки быстро справившись с эмоциями и взяв себя в руки, он пригласил меня в квартиру и накрыл немудрящий стол. Коньяк, бутерброды, порезанные лимоны, бородинский хлеб, сыр и сервелат. И теперь мы сидели и беседовали. Меня немного поразило, что он даже не усомнился в том, что я, в смысле Лида, его дочь. Вот лично я бы на его месте решила, что это аферистка какая-то. Этот вопрос я и задала ему в первую очередь. «Нет, конечно», — удивился он. «Ты же как две капли воды, похожа на мою мать в молодости, и немного на сестру. Я, когда тебя увидел, сначала не понял даже. Думал, померещилось, что это моя мамка помолодела и явилась ко мне. Лучше расскажи о себе». «Мать не взлюбила меня сразу, как только я родилась», — поделилась я. «У нее есть еще вторая дочь, Лариса. Так вот, для той дочери она делает все, а меня только шпыняет и ругает. Даже жениха моего женила на Лариске, потому что та в него влюбилась». «Ох и Шурка, в своем репертуаре! Но ты сильно не осуждай ее за это. Ведь расстались мы тогда очень уж нехорошо», — вздохнул Лидочкин отец. «Шурочка была замужем, разводиться боялась. Боялась, а что люди подумают и скажут. Боялась своих родителей и мужа. А удержаться мы не смогли. Дело молодое. Ты же замужем?» «Вдова», — ответила я. «Эх, горе какое! Такая молодая, а уже вдова!» Искренне посочувствовал мне Лидочкин отец и продолжил. «Но, значит, ты все понимаешь. И вот она как раз уехала в город к тетке, а меня срочно вызвали и перевели в Чучковский район. Это в Рязанской области. Мы даже попрощаться не успели. Тогда это быстро делалось. То есть вы бросили ее беременную?» «Лида», — опять вздохнул Эдуард Борисович, «о беременности я вообще не знал, иначе увез бы ее с собой, даже невзирая на то, что она замужем и что это может поставить крест на моей будущей партийной карьере. Как-то бы мы решили этот вопрос. Но ты же мать свою знаешь». «Знаю», — теперь уже вздохнула я. О том, что меня скоро куда-нибудь переведут, ей было хорошо известно. Политика партии была у нас такая тогда, понимаешь? — Ага, — кивнула я, накалывая вилкой кусочек сыра. — Ты не думай, что я какой-то залетный хахаль, и мамка твоя не такая. Эдуард Борисович разлил коньяк по рюмкам. Это была настоящая любовь, вот потому и не удержались. Он подложил мне на тарелку еще бутерброд и спросил. — А твой отец, ну, в смысле муж Шурочки, Степан же его зовут, он как к тебе относится? Он догадывается? — Он прекрасно все знает. Я хлопнула коньяк и поморщилась, закусывая лимоном. Она же вешалась потом в хлеву. Так мне люди рассказывали. А он ее спас, из петли вытащил. И ко мне всегда очень хорошо относился. Лучше даже, чем к Лариске. И это же все люди на селе знают, даже не столько спросил, сколько констатировал Эдуард Борисович и тоже хлопнул коньяку, правда, закусывать не стал. «Знают», — подтвердила я, — «это люди мне и рассказали». «Бедная она, бедная», — загрустил Эдуард Борисович, — «это же сколько ей пришлось пережить. Но мой отец не позволял ничего такого, насколько я знаю», — вспомнила я откровение соседской бабульки. но могу ошибаться. «Ох, Лида, сама знаешь, какие бывают люди», — покачал головой Эдуард Борисович. «А дети у тебя есть? Расскажи, как ты живешь, как вообще?» «У меня есть дочь, Света», — похвасталась я, — «уже первоклассница». «Так, тебе 30 лет. Хотя нет, должно быть больше. 31 недавно было». «Ну, пусть 31, дочери 7. Это ты в 24 родила, получается? А замуж во сколько вышла?» «Это не моя дочь». «В каком смысле?» «У Василия была дочь, потом он умер. Вот она со мной и осталась». «А ее мать что же?» «Ольга отказалась от дочери и уехала в Чехословакию. Там замуж вышла». «Ну, ничего себе!» — поморщился от удивления Эдуард Борисович. «Вот как нынче бывает! Но сейчас она развелась и хочет вернуться обратно», — торопливо сказала я. «И Светку хочет отобрать у меня назад». «Воспылала вдруг материнской любовью?» — недоверчиво хмыкнул Лидочкин отец. «Почти!» — чуть пьяненько хихикнула я и потянулась за кусочком колбаски. Валеев оставил Светке 3-комнатную благоустроенную квартиру. Вот она узнала и решила наложить лапу. «Так», — нахмурился Эдуард Борисович, — «давай поступим так. Напиши-ка мне все ее данные, этой Ольги, и данные твоей приемной дочери. Есть у меня кое-какие связи. Попробую посодействовать. Тем более она за границей жила. Неблагонадежная, значит? К тому же актриса», — наябедничала я. «Совсем хорошо», — ухмыльнулся Эдуард Борисович. «Моральный облик актрисы, сбежавшей за границу. Ха, интересненько. Это значительно облегчает нам задачу». «Эдуард Борисович», — сказала я, — «спасибо вам огромное за помощь. От связей ваших не откажусь. Мне сейчас ваши советы очень нужны». «А ты кем работаешь?» «Я сейчас 3-й заместитель директора депо «Монорельс», — похвасталась я. Хорошая зарплата, 2-комнатная квартира, автомобиль. Все у меня нормально. А почему только 3-й заместитель, а не директор? Хитро прищурился Эдуард Борисович. Смотрю, хватка у тебя моя. Могла бы уже давно далеко пойти. Да я еще высшее образование не получила. А вот это плохо, пожурил меня он, нахмурившись. Ты же сама понимаешь, что и подвинуть могут, и будут в своем праве. «Понимаю», — вздохнула я, — «но я исправляюсь. Потихоньку, но исправляюсь. Вот только что сессию за 2 курса сдала экстерном, за 3 не позволили. Надо поднажать, сама знаешь же». «Ага. А давай за твою мать выпьем, за Шурочку», — разлил коньяк Эдуард Борисович. Его глаза мечтательно затуманились. «Она у нас красавица». «Сейчас уже не очень красавица», — покачала головой я. «Сами понимаете, тяжелая работа на селе, условий особых нет. Вот и состарилась раньше времени». «Эх, годы как идут», — кивнул Лидочкин отец и чокнулся со мной. «А ведь когда-то мы были молодыми. Эх, жизнь!» Мы выпили и закусили. Я не стала тянуть кота за хвост и выложила главную причину, ради чего я сюда к нему приехала. «Эдуард Борисович», — сказала я, наблюдая, как он делает себе бутерброд с сыром, — «мне ваша помощь очень нужна. Собственно говоря, я из-за этого набралась наглости и побеспокоила вас». «Да что ты такое говоришь?» — возмутился он и даже о бутерброде забыл. «Лида, ты моя дочь и всегда будешь желанным гостем в моем доме. Давно уже должна была приехать. Я-то о тебе не знал. Иначе сам бы давно приехал к вам». Я кивнула. «Так чем тебе надо помочь?» — деловито спросил он, отложив бутерброд в сторону. «Денег могу дать только 1000, если быстро надо. Остальные все на сберкнижке. Это завтра-послезавтра только. Время-то терпит. И сколько тебе нужно?» «Мне не нужны деньги», — покачала головой я. «У меня их хватает». «Ну да, вижу, не бедствуешь», — одобрительно окинул оценивающим взглядом мой импортный вельветовый костюм Эдуард Борисович. «А что тогда надо?» «Говори, чем смогу, помогу». «Мне нужно письмо». «Письмо?» — изумился Эдуард Борисович. — Ну ты даешь! Ну ты даешь! Что за письмо и зачем? И к кому? — Письмо к моей матери, к Шуре, — быстро сказала я. Понимаете, она совсем на меня обозлилась. Сестра ее еще постоянно подзуживает. Она хочет мою квартиру отобрать для Лариски и заставить меня переехать в село, чтобы там работать на ее огородах. — Ну и пусть себе дальше хочет, — хмыкнул Эдуард Борисович. — Тоже мне проблему нашла. — Да, это проблема, — горячо воскликнула я. Она же в горосполком письмо с жалобой на меня написала. И ко мне на работу, и в нашу городскую газету. Меня секретарь парткома на ковер вызывал. Я еле-еле выкрутилась. Так мать приперлась сама лично ко мне на работу и устроила там настоящий скандал. — Ого! — сразу посерьезнел Эдуард Борисович. — Дела! И вы же ее характер знаете. Она не успокоится, пока не добьется своего. На меня и так уже на работе начальство косо смотрит. А враги активизировались, чтобы меня с места сдвинуть. — Я так понимаю, ты хочешь, чтобы я написал ей и запретил тебя трогать? — догадался Эдуард Борисович. — Ну, хорошо, я напишу. А вот теперь смотри, давай мы поступим так. Договорить фразу он не успел, так как в дверях кухни показалась эффектная блондинка, примерно лет 50, которая при виде нас возмущенно воскликнула: «А это еще что такое?»